Это вы оставили сообщение на ее автоответчике о планах на вечер и о вине? — спросил Хаверс. Она стала стоять в лестнице. — Мы собирались... — Уайли заметил, что употребил глагол в прошедшем времени и поправился. — Мы сегодня ужинаем вместе. Она сказала, вы из лондонской полиции. Она вчера вечером поехала в Лондон, значит, с ней что-то случилось. Прошу вас, скажите мне, что с ней. — Присядьте, майор Уайли, — предложил Линли. Старик не производил впечатления болезненного человека. Но нельзя судить о состоянии сердца или о давлении по одному лишь внешнему виду, а Линли не любил рисковать, сообщая людям неприятные новости. «Вчера шел сильный дождь», — сказал Уайли, обращаясь не столько к полицейским, сколько к самому себе. «Я ей говорил, что в дождь лучше не ехать, и в темное время суток темнота сама по себе опасна, а вместе с дождем вдвойне». Хеверс пересекла несколько футов, отделяющих ее от майора, и взяла его за руку. — Прошу вас, садитесь, майор Уайли, — сказала она. — Что-то серьезное, — отозвался он. — К сожалению, да, — признал Линли. — Авария. Я ей говорил, что надо быть осторожнее. Она сказала, что я не беспокоился. Она обещала, что мы поговорим сегодня вечером. Поговорим. Она хотела поговорить со мной. Он смотрел не на Линли, не на Хеверс. На кофейный столик перед диваном, куда его садила Барбара. Он устроился рядом с ним на краешке дивана. Линли сел в кресло. Очень осторожно он произнес. — Мне очень жаль, но прошлой ночью Юджиния Дэвис погибла. Уайли повернулся к Линли, как будто в замедленном движении. — Авария, — сказал он. — Дочь, я не хотел, чтобы она ехала. Линли не стал разубеждать майора в том, что Дэвис погибла в аварии. В утренних новостях BBC упоминался наезд и бегство с места происшествия, но имени Юджинии Дэвис не называлось, поскольку в то время ее тело еще не было предъявлено на опознание родственникам, да и самих родственников тогда еще не нашли. Он продолжил. Она выехала... Когда уже стемнело, вы не знаете, в котором часу она покинула Хенли. Еле шевеля губами, Уайли выговорил. Кажется, около половины десятого или в десять мы шли от церкви Девы Марии. Вечерняя служба? — спросила Хаверс. Она достала блокнот и ручку и стала записывать разговор. Нет, — мотнул головой Уайли, — службы не было. Она зашла помолиться, на самом деле я не знаю, потому что я... Тут он снял кепку, как будто вдруг очутился в церкви и сжал ее обеими руками. «Я не пошел внутрь вместе с ней. Я был с собакой, у меня золотистый ретривер ДМ, так ее зовут. Мы ждали во дворе». «В дождь?» — спросил Линли. Уайли мял кепку. «Собаки не боятся дождя. Ей нужно было прогуляться. Последняя прогулка ДМ перед сном». Линли задал следующий вопрос. «Вы можете сказать нам, зачем она поехала в Лондон?» Уайли снова скрутил кепку. «Она сказала, что у нее назначена встреча. С кем? Где? Не знаю. Она обещала все рассказать сегодня вечером. А встречи? Не знаю, Господи, я не знаю!» Его голос сорвался, но Тед Уайли не зря носил гордое звание майора в отставке. Через миг он овладел собой и спросил, «Как это случилось?» — Где? Ее занесло? Попало под грузовик? —